это человеческое лицо, но особенно привлекают его глаза. С 6 до 8 недельного возраста можно заметить, что его глаза постоянно двигаются, как бы в поиске чего-то. Глаза похожи на две радарные антенны, постоянно передвигающиеся и ищущие. Младенец ищет другую пару глаз. В 2-месячном возрасте глаза ребенка уже устанавливают контакт с другой парой глаз. Он уже реагирует эмоционально и в этом раннем возрасте нуждается в пополнении своих эмоциональных запасов. Удивительно, не так ли? Не мудрено, что чувства и отношения ребенка к окружающему миру определяются на таком раннем этапе его развития. Специалисты утверждают, что личность и характер ребенка, его образ мышления, стиль речи и другие важные черты характера формируются до 5-летнего возраста. Мы должны с самого начала оказывать ребенку постоянную, согревающую его любовь. Безоговорочная любовь является непременной частью воспитания ребенка, чтобы он мог расти здоровым человеком, способным правильно воспринимать мир и общаться с другими людьми. И самое важное в том, что ребенок, испытавший безоговорочную любовь в семье со стороны своих родителей, сможет иметь правильное представление о безграничной и безоговорочной любви Бога к нам, людям. Установлением положительного глазного контакта мы имеем простой, но очень важный и эффективный способ проявления такой любви. Сосредоточенное внимание. Дети, ведите себя как следует, а то придется вас закрыть в спальне. Аня, Петя, потише, взрослые разговаривают. Родители Пети и Ани были заняты гостями, приглашенными к обеду. Взрослые были увлечены разговором, а дети становились все более и более неугомонными. Дети, потише, предупреждаю вас в последний раз. Мы, взрослые, очень часто думаем, что дети должны быть видны, но их не должно быть слышно. Дети должны быть там где-то, на заднем плане, в тени, откуда они не могут побеспокоить или прервать нас, взрослых, ведь у нас множество дел гораздо более важных. Обстановка в семье, в которой живут Петя и Аня, очень типична и абсолютно не нова. Почти 2000 лет тому назад, во времена Иисуса Христа, встречаем подобные обстоятельства. В Евангелии от Марка мы читаем, что Иисус с учениками находился в одном из домов. Они вели серьезный разговор на очень важную тему. Ученики задавали Иисусу вопросы и внимательно прислушивались к его ответам. Затем, неожиданно, в самый разгар беседы, группа детей ворвалась в дом. Я не думаю, что в течение 2000 лет что-то существенно изменилось в характере детей. Они разговаривали, смеялись и, согласно мнению учеников, мешали. Ученики хотели прогнать детей, но мы читаем, увидев то, Иисус вознегодовал и сказал им, «Пустите детей приходить ко мне и не препятствуйте им, ибо таковых есть Царствие Божие. Истинно говорю вам, кто не примет Царствие Божие, как дитя, тот не войдет в него». Иисус придавал детям большое значение. Он знал, насколько важно провести время с детьми и уделить им внимание. Существует множество разных путей выражения любви к детям. Различные ситуации требуют, чтобы в каждой из них любовь была выражена по-разному. Иногда это всего лишь взгляд в сторону ребенка, когда он обращается к вам. Бывают моменты, когда ребенок нуждается в легком прикосновении к плечам, в нежных объятиях или в улыбке. Это по-разному выраженное расположение имеет большое значение, но требует немного времени или жертв со стороны родителей. Сосредоточенное внимание Еще один важный метод выражения любви к ребенку. Он требует большого количества времени и сил. Что такое сосредоточенное внимание? Это проявление к ребенку полного, безраздельного внимания таким образом, что у него не остается никаких сомнений в том, что он любим. Это означает, что ребенок ощущает полную заинтересованность со стороны взрослого, признательность и, если хотите, даже уважение. Сосредоточенное внимание позволяет ребенку чувствовать, что для родителей он наиболее важный человек на свете. Не слишком ли это много, скажете вы? Мы не думаем, особенно когда читаем о том, как обращался с детьми Иисус. Библия говорит о детях, как о дарах от Господа, щедрых дарах. В очах Божиих дети имеют величайшую ценность, и они нуждаются в сосредоточенном внимании своих родителей. Ребенок нуждается в правильном эмоциональном, физическом и духовном развитии. Это также отражается на способности ребенка общаться с другими людьми и любить людей. Под сосредоточенным вниманием мы не имеем в виду покупку ребенку мороженого или конфет. Подарки и сладости никогда не должны занимать место искреннего, заботливого внимания. Сосредоточенное внимание вовсе не значит давать ребенку все, что ему захочется. Сосредоточенное внимание – это скорее отношение и отклик, чем какие-то определенные действия. Это скорее улыбка и готовность выслушать, чем подарок или кулек конфет. Еще в самом начале мы отметили, что проявить к ребенку сосредоточенное внимание трудно. Почему это так трудно? Потому что для этого необходимо время. Я думаю, вы согласитесь, что время – это одно из наиболее драгоценных сокровищ, принадлежащих нам, и кажется, что все нам его недостает. Имея 24 часа в сутки и 7 дней в неделе, фактически невозможно справиться со всеми нашими обязанностями. Остановитесь и подумайте об этом. Действительно, у вас может быть масса неотложных дел, но как быть с детьми? Дождутся ли они когда-нибудь времени и внимания, которое вы отнимаете у них, чтобы управиться с делами, кажущимися вам гораздо более важными? Ребенок нуждается в сосредоточенном внимании, и на это уходит время, много времени. В таком случае, что же нам делать? Необходимо определить, что является первоочередным для нас, и следовать этому определению. Что является первоочередным в вашей жизни? Задумывались ли вы над этим? Что наиболее значимо в вашей жизни, а что второстепенно? Неплохо было бы сесть и внимательно, с молитвой, подумать о своих обязанностях и о порядке их очередности. Что наиболее важно? Работа? Церковь, супруг или супруга, дом, дети, друзья. Библия дает нам указание, что для нас должно быть первостепенным. Мы находим, что семье принадлежит первое место. Во-первых, это наша небесная семья. Первоочередным и наиболее важным для меня должен быть Бог и взаимоотношения с моим небесным Отцом. Мои взаимоотношения с Ним окажут влияние на все другие виды отношений. Вторым по значимости для меня является мой супруг или супруга. И третьим – дети. Только после семьи можно назвать церковь, работу, друзей, дом и все остальное. Бог, супруг или супруга – дети. Это самое главное и должно быть на первом месте. После того, как проведено время с Господом, а затем с вашими супругой или супругом, следующее наиболее важное – это ваши дети. Теперь подумайте. Возможно, что-либо еще вклинилось между только что перечисленным. Ваша работа, ваши друзья, а может быть, даже церковь. Тогда, согласно Божьим принципам, очередность, установленная вами, ошибочна. Дети – очень чувствительны, и мы должны понимать, что каждый ребенок это ярко выраженная индивидуальность. Каждый ребенок реагирует по-своему и имеет свои нужды, но все дети без исключения имеют общую нужду, чтобы родители уделяли им полное внимание. Сядьте и с Божьей помощью постарайтесь определить, что для вас является первостепенным. Проверьте, соответствует ли установленная вами очередность обязанностей Слову Божьему. Хорошо, полезно проводите время со своими детьми, даря им не вещи, а себя. Они хотят быть с вами и нуждаются в вас, а не только в подарках, игрушках и сладостях. Уделите им ничем не отвлекаемое, безраздельное и полное внимание. И вы будете наслаждаться результатами приложенных усилий, когда увидите, как ваши дети вырастут здоровыми и уравновешенными людьми. Божьи установления для родителей. Наиболее сжато, хоть и всеобъемлюще, формулируется призыв к родителям в одной фразе, которую находим в послании Павла к Ефесянам, 6 глава, 4 стих. «И вы, отцы, не раздражайте детей ваших, но воспитывайте их в учении и наставлении Господнем». Таким образом, смысл Божьего установления для родителей апостол передает здесь, исходя из трех главных повелений – любовь, дисциплина, учение. Эта простая схема родительской ответственности строится в соответствии с примером, который подает нам сам Бог. Некоторые философские школы хотели бы свести смысл религии к созданию образа отца. В окружении космоса человек, мол, испытывает страх, смешанный с благоговением, и, испытывая потребность в безопасности и защите, создает себе небесного отца. Однако Библия излагает все это в обратном порядке. Это Бог проецирует образ, свой собственный образ на человека. Он создал человека по своему образу, и частично Божий образ в человеке как раз в том и выражается, что мы разделяем его отцовство. То есть, как и он, являемся отцами, в смысле родителями. Бог является отцом, и все земное отцовство происходит от небесного Отца. Бог начинает с учения. Он дает нам познание истины. Там, где учение отвергается или игнорируется, он прибегает к дисциплинарным мерам воздействия. И меры эти нелегки. Это страшный суд. Тем не менее, эти дисциплинарные меры не противоречат его любви, а подтверждают ее. «Сын мой, не пренебрегай наказания Господня и не унывай, когда Он обличает тебя, ибо Господь, кого любит, того наказывает». Бьет же всякого сына, которого принимает. Бог поступает с вами, как с сынами, ибо есть ли какой сын, которого бы не наказывал отец? Если же остаетесь без наказания, которое всем обще, то вы незаконные дети, а не сыны. Евреям 12 глава. В этих стихах главные составные упомянутой схемы следуют в обратном порядке, но все три – ясны и очевидны – учение, дисциплина и любовь. Именно так проявляет свое отцовство вечный Бог. Он совершенный Отец и является образцом для подражания всем нам, кто наделен привилегией отражать образ его отцовства здесь на земле. Воспитывайте. Наставь юношу при начале пути его, и он не уклонится, когда я состареет. Глен Кларк, один из великих учителей молитвенной жизни прошедшего поколения, сказал как-то, что каждый ребенок приходит в этот мир, имея при себе запечатанное распоряжение. У каждого человеческого существа свое особое предназначение, которое ему предстоит исполнить. Когда кто-то, родившись вновь, в входит в христианскую общину, эта истина превалирует в его жизни. Апостол Павел описывает церковь как тело Христово, в котором каждый из членов занимает свое особое место и выполняет свою особую функцию, будь то глаз, ухо или нога. Каждый человек приходит в этот мир и входит в тело Христово со своими запечатанными распоряжениями, которые он призван исполнить. Родители, помимо всего прочего, должны помочь ребенку распечатать его распоряжение, то есть открыть, чем Бог предназначает ему быть и что делать. Воспитывать нашего ребенка нам надо так, чтобы он стал не просто тем, чем должен стать всякий ребенок, но тем уникальным и особым существом, каким должен стать именно он. Это означает, что воспитание каждого из своих детей родителям следует осуществлять под творческим руководством Святого Духа. Всем родителям надо приспособиться к нелегкому порой сознанию, что дети их не похожи друг на друга, и несходство это увеличивается по мере их взросления. Говорит ли это, что семья должна стать ареной для проявления безудержного индивидуализма? Отнюдь. Ведь различия в характере и складе наших детей свидетельствуют лишь о том, что у Бога для каждого из них свое особое предназначение. Родителям следует остерегаться навязывать ребенку собственные желания и амбиции. Между тем, явление это довольно распространенное, когда кто-то из родителей пытается прожить тот или иной аспект собственной жизни в жизни сына или дочери. Скажем, мать, которая, будучи подростком, отличалась живым характером и пользовалась популярностью среди сверстников, пробует воспроизвести такие же особенности в дочери, натаскивая ее в той же роли, какую играла сама. Если дочери присущи схожие черты, вреда от этого не будет. Но если ее запечатанное распоряжение иного рода, если она от природы спокойна и застенчива, попытки матери могут навлечь на нее невыразимое страдание. Народная школа может лишь до определенного предела удовлетворять индивидуальным запросам и различиям. Родителям же необходимо постоянно спрашивать не только, правильно ли я поступаю, но и правильно ли я поступаю в отношении этого ребенка. Помогает ли мой метод воспитания стать этому ребенку тем, чем он должен стать? Воспитание наших детей мы начинаем со старательного обучения. Мы учим их, как сидеть и вести себя за столом, как завязывать ботинки, водить автомобиль, даем им представление о нравственных ценностях. Терпеливо и любовно должны мы учить наших детей тому, что хотим, чтобы они усвоили. И это задача родителей – проследить, чтобы ребенок точно понял, что от него хотят. Причем недостаточно, чтобы он понял это умом. Важно показать ему, как следует выполнять то или иное распоряжение, помочь выполнять его хорошо. Это особенно важно в привитии трудовых навыков. Большинство родителей повинно в том, что отдают распоряжение, не приложив соответствующего усилия, чтобы точно показать ребенку и научить его, как следует их выполнять. Между тем, время и усилия, затраченные в начале, впоследствии спасут часы, которые из-за привычки работать спустя рукава, могут быть потрачены впустую. Если вы жалеете время и силы на тщательное обучение ребенка, то не имеете права ожидать от него прилежания и мастерства в чем бы то ни было. Даже совсем маленькие дети могут помогать матери в работе по дому. 4-летнему малышу поручите, к примеру, ежедневно высыпать содержимое корзинок для бумаг в помойный бак. 6- и 7-летние могут помогать накрывать на стол. Каждый раз, давая ребенку новое задание, подробно объясните ему, что к чему. Если 4-летний обронил несколько бумажек по дороге, матери не следует жалеть время на то, чтобы отвести его назад и все сделать самой. Но на рассыпавшиеся бумажки не надо смотреть лишь как на мусор, который подобрать и дело с концом. На этих бумажках ваш ребенок набирается опыта.